2.1. Состояние как философская категория. Основополагающим понятием квантовой теории является состояние. Фактически, квантовая теория и есть наука о состояниях и их количественном описании. Поэтому имеет смысл ознакомиться с трактовкой этого понятия как одной из основных философских категорий. Философами написано много работ на эту тему. Я остановлюсь на монографии Симанова «Понятие состояния как философская категория» и попытаюсь сделать ее краткий обзор, уделяя особое внимание позиции философов в отношении данного понятия в квантовой теории. Симанов. Понятие состояния как философская категория. Новосибирск. Ссылка на книгу. Книга написана еще в советские годы и отдает положенную дань марксизму-ленинизму, но все же достаточно глубоко раскрывает тему. Во введении автор выделяет несколько основных подходов к понятию состояния. Он отмечает, что в некоторых из них состояние отождествляется с его характеристиками, а состояние тела с самим телом. Он справедливо считает, что прежде чем вводить различные характеристики состояния, необходимо определить само это понятие, так как именно состояние объекта определяет характеристики, а не наоборот. Отмечается также подход, согласно которому объективность состояния полностью отрицается. Здесь упоминается Гейзенберг. Анализируя со своих философских позиций развитие физических понятий, в частности, понятия состояния, он утверждает, что потеря простоты классической картины мира и простоты классического понятия состояния есть отказ от объективного характера понятия состояния в квантовой механике. Анализируя процесс становления данного понятия, автор говорит, что оно происходило вследствие выхода научной мысли за пределы представлений о мире как о нераздельном целом. Далее следует интересное, на мой взгляд, соответствующее парадигме квантовой механики утверждение, что выделить состояние вещи из совокупности всех существующих свойств и качеств можно только на основе введения понятия изолированной системы. В более ранние периоды такой вывод невозможно было сделать, поскольку господствовало мнение, наиболее явно отраженное в древней восточной философии Индия, Китай, Япония, согласно которому не существует самостоятельного, обособленного от него мира, нет ни самостоятельных предметов, ни обособленной жизни. Все это неразрывные корреляты, отделимые друг от друга только в абстракции и обусловленные наличием некоторых первоначал. Подобных же взглядов придерживались и древнегреческие философы. Обращаю особое внимание на то, что понятие состояния неразрывно связано с понятием изолированная система. Именно такая ситуация имеет место в квантовой теории, поскольку вектор состоянию можно сопоставить только в замкнутой системе, не взаимодействующей со своим окружением. Такие состояния называются в квантовой механике чистыми состояниями. Поначалу понятие состояния было фактически равнозначно понятиям качества и свойства, и поэтому позволяло лишь отличать бытие многообразных вещей от первоначал как совокупности всех существующих свойств, качеств и так далее. Первым философом, который дал определение данному понятию, считается Аристотель, но и он называл состояние видом качеств, которые, правда, сами претерпевают изменения. Аристотель уже отличал состояние вещи от ее свойств. Кроме того, он считал, что всякое состояние предмета проявляется лишь в определенных отношениях, и вне этих отношений судить о наличии того или иного состояния невозможно. Но количественных характеристик этих изменений и отношений он не дал и дать не мог. Такое положение дел отражает процесс развития человеческого познания, идущий от изучения качественной стороны явлений к их количественным характеристикам и количественной формулировке законов. О состоянии Аристотель писал в своей работе «Категории». В ней мое внимание привлекла такая фраза: «Особенность сущности – это то, что, будучи тождественной и одной по числу, она способна принимать противоположности в силу собственной перемены». Это высказывание Аристотеля явственно пересекается с квантовой теорией, которая сейчас все чаще и чаще исходит из разложения единицы одного состояния единой сущности в ортогональном базисе на совокупность противоположностей, и система способна принимать противоположности именно в силу собственной перемены, поскольку вектор состояния можно сопоставить только в замкнутой системе. Довольно много философы пишут о том, как трактовали состояние Кант и Гегель. Кант понимает под состоянием конкретные формы проявления бытия субстанции и объектов, покой и изменения, равновесие в движении и так далее. По Канту изменения есть способ существования, следующий за другим способом существования того же самого предмета. Следовательно, то, что изменяется, сохраняется и сменяется только его состоянию. Таким образом, Кант противопоставляет состояние как непрерывно изменяющееся тому, что в предмете относительно устойчиво. Этим относительно устойчивым является субстанция. Всякое изменение, как совершенно справедливо замечает Кант, есть возникновение нового состояния. Рассматривая вопрос смены состояний, Кант пишет: «Всякий переход из одного состояния в другое совершается во времени, заключенном между двумя мгновениями. Причем первое из этих мгновений определяет состояние, из которого выходит вещь, а второе состояние, к которому она приходит. Следовательно, оба мгновения – суть границы времени того или иного изменения, то есть границы промежуточного состояния между двумя состояниями, и как таковые они относятся ко всему изменению. Словом, смена состояний непрерывна. Ни время, ни явление во времени не состоят из частей, которые были бы наименьшими. И тем не менее, в процессе изменения состояния вещь проходит через все эти части как элементы к своему второму состоянию. Значит, новое состояние вырастает из первого состояния, в котором его не было, проходя через бесконечный ряд ступеней. Источник изменения состояний Кант видит в изначальном противоречии материи, первоначальному состоянию материи, которое существует как туманность. Было изначально присуще противоречие, борьба сил, притяжение и отталкивание. Из противоречия между мгновенностью смены состояний и их непрерывностью, а также из идей борьбы противоречий как источника всех изменений, можно было бы сделать диалектический вывод о существовании скачкообразных переходов из одного состояния в другое. Но Кант этого вывода не сделал, поскольку исходил лишь из признания эволюционного развития и, отрывая далее сущность от явления, пришел к выводу о возможности познания только чувственного внешнего состояния, считая внутреннее состояние вещью в себе. Эволюция философии Канта в сторону субъективного идеализма привела его к отрицанию реального бытия в категориях. Поэтому в критический период Кант сводил понятие состояния к сфере рассудочной деятельности, отрицая его онтологическую наполненность. Состояние существует не как нечто, находящееся вне нас, но только в качестве представлений внутри нас. Наиболее полно диалектика понятия состояния раскрывается у Гегеля. Рассматривая первый этап развития абсолютного духа как последовательную смену категорий качества, количества, мера в сфере бытия, Гегель определяет понятие состояния как форму проявления бытия изменяющегося субстрата мирового духа, то есть так же, как и категории качества, количества и меры. Ссылка на работу. Другими словами, понятие состояния у Гегеля такая же категория, что и перечисленные выше. Это большой шаг вперед по сравнению с Аристотелем, отождествлявшим состояние с видами качеств. Гегель связывает понятие состояния с категорией мера, представляя его как снятую меру. Рассматривая категории качества и количества в их связи и определяя количество как снятое качество, Гегель делает вывод, что благодаря двойному переходу сначала качество в количество, а затем количество в качество возникает качественное количество, мера. Свое учение о мере Гегель обосновывает ссылками на естественные науки. Опираясь на атомистическую концепцию, он вводит понятие «узловая линия мер», отражающая развитие, в котором постепенность прерывается скачками. Узловая линия мер у Гегеля является в определенном отношении переходом из одного состояния в другое. Таким образом, он приходит к выводу: меры и положенные с ними самостоятельности низводятся до состояний. Следовательно, состояние можно рассматривать также в виде конкретизированной меры. Но в таком случае понятие состояния, пройдя эволюцию от философской категории, представляющей собой форму проявления бытия изменяющегося субстрата, к понятию, отражающему снятую меру, превращается в общенаучное. Обобщая существующие к настоящему времени представления и точки зрения относительно понятия «состояние», философы обычно дают такое определение. Состояние – это философская категория, отражающая специфическую форму реализации бытия, фиксирующая момент устойчивости в изменении, развитии, движении материальных объектов в некоторый данный момент времени при определенных условиях. Симанов. Определения такого рода меня не очень устраивают. Тут же возникает ряд вопросов. Изменяет ли наше сознание свое состояние? Почему речь идет только о состоянии материальных объектов? Разве наше сознание не развивается? Возможно, философы рассматривали и эти вопросы. Но мы пока вернемся к нашей теме квантовой теории.